«Не недооценивай ее ум», — усмехнулся старик. «Она может быть старомодна и несколько наивна, по нашим меркам, но у нее хватка дельца. Пока ты пялился на ее сиськи, она почти завербовала тебя в свою команду, а ты этого даже не понял. Эф, я одиночка, и ты это знаешь». Сесил странно на меня посмотрел. «Не в этом плане. Герой-одиночка, меня не интересуют команды». Старик только хмыкнул в ответ и повел меня дальше по коридорам подземной цитадели в ту сторону, где располагалось церебро Евы. Здесь налево мы свернули в незнакомую мне часть комплекса. Спустя минуту, за очередной дверью, открылось огромное помещение, где-то в четверть от бункера Ави Марии, только в отличие от последнего не пустое, а наоборот заставленное многочисленным исследовательским оборудованием и заполненное сотнями работников в белых халатах. Чего тут только не было: оружие и технологии, в том числе захваченные после вторжения флаксанцев, реанимины, портальные установки и еще множество разных штук, о предназначении которых я даже не догадывался. Это крупнейший и секретнейший исследовательский центр в мире. Начал хвастаться Стедман. Прямо под Пентагоном, такая себе секретность. Усмехнулся я. И зачем было собирать все в одном месте? Из-за секретности? Конечно же, я не мог не вскинуть скептически бровь. Даже если лазутчику удастся каким-то чудом сюда проникнуть, он не сможет ничего увидеть. В каком смысле? Я демонстративно оглянулся, все вижу, в самом что ни на есть прямом. Помнишь, как мы ослепили твоего отца во время боя? Все дело в особом свете, а точнее в химикатах, которые подмешиваются в полуфабрикаты и воду, что течет в наших кранах. Они препятствуют возможности глаз распознавать некоторые частоты света. Как видишь, даже вы с отцом оказались восприимчивы к их воздействию. Так что не пялься слишком, а то мне придется тебя убить. Хм, точно, я проигнорировал бородатую шутку. Отец снова начал видеть после того, как пробил башкой те световые панели под потолком. Да, ему сильно повезло. А я видел, потому что целый год жил в другом измерении и питался неотравленной пищей. Продолжал рассуждать я. А что насчет остальных? Бой баба и марсианин точно не ослепли, и Бритни с братом вроде тоже. Бой баба придерживается очень строгой диеты, она пьет только родниковую воду, ест только те продукты, которые поставляют из одной крайне изолированной коммуны в Канаде, а мясо не употребляет вовсе. Я с сомнением посмотрел на Стедмана, но не похоже, чтобы он шутил. Марсианин обладал почти полным контролем над всеми процессами в своем теле. А Брит с сестрой, мои особо доверенные агенты, принимают специальные препараты, нейтрализующие воздействие химикатов. А Аквариус почему ослеп? Его народ живет на самом дне океана, сточные воды не могли так сильно загрязнить океан. Этот парень просто слишком злоупотребляет нашим фастфудом. Усмехнулся Стедман, а затем со злостью добавил. Асплауда там вообще не должно было быть, мальчишка сам запрыгнул в телепорт, в последний момент. Хм. Теперь все стало немного понятнее. Я также хотел поговорить с тобой о дальнейшем. Вновь стал серьезным старик. Твой отец был моим главным оперативником. Он столько раз спасал наши жизни, что я боюсь даже называть точную цифру. Теперь, когда его нет, а защитники потеряли троих своих членов. Троих, удивился я. Темнокрыл в коме, и прогноз врачей не слишком обнадеживающий. Все-таки за своей броней и техникой он обычный человек, без каких-либо способностей. Помимо прочего, зеленый призрак также не в лучшем состоянии, но его, в случае чего, можно заменить. Но факт остается фактом, даже в полном составе они едва ли держались наравне с твоим отцом. В общем, я хотел тебе предложить полноценно занять место отца, ведь теперь тебе больше не нужно скрываться. Хм, это было ожидаемо. И не думай, что мы ничего не можем предложить тебе взамен. Твой отец был основным источником дохода вашей семьи, и в моих возможностях сделать так, чтобы продажи его книг теперь взлетели в несколько раз, так чтобы вы с Дебби никогда больше не нуждались в деньгах, к тому же насчет колледжа. Хватит, перебил его я. Я сам в состоянии позаботиться о своей семье, колледже, деньгах и всем прочем, и ты знаешь это не хуже меня. Кажется, мы уже проходили этот разговор, с тех ничего не поменялось. Старик, я буду делать то, что должно. Если где-то на земле происходит катастрофа, теракт, с которым не может справиться полиция или еще какое-то крупное ЧП, я помогу, но я не твой подчиненный или что-то в этом роде. Я так и знал, цокнул он языком, хотя и не выглядел при этом удивленным или разочарованным. Но с этим можно работать. Глава 47. новый порядок. И вот в очередной раз моя жизнь круто изменилась всего за несколько часов. Я едва не умер от рук собственного отца, моя мать в депрессии после всего, что ей пришлось узнать и услышать, а угроза Вилтрумитского вторжения реально как никогда. О, и похоже, мой астрофизический канал и контракты с НАСА из тайного хобби вдруг стали единственным доходом семьи. Но меня удивляет другое. На моих плечах теперь огромная ответственность. Все ждут, что я заменю вездесущего, на минуточку, сильнейшего героя планеты, но, вопреки всему, я чувствую себя так легко и свободно, как никогда прежде. Словно я снова вернулся в свое первое детство, когда предо мной были открыты все дороги и все возможности, когда я искренне восхищался героями и с нетерпением ждал возможности стать одним из них, не подозревая еще сколько жестокости и грязи скрывается за этим лоснящимся фасадом. Только сейчас я понял, как сильно на меня давили знания о предательстве отца, о предстоящем с ним конфликте и необходимость скрываться. Теперь все это позади, и я впервые не знаю, что несет мне завтрашний день. Кто бы мог подумать, что знание будущего – это такая боль в заднице. А остальные проблемы, думаю, я с этим справлюсь как-нибудь. Угроза Вилтрума маячила надо мной всю жизнь. В этом плане мало что поменялось. Я уже привык жить с этим, деньги заработать как-нибудь смогу, в этом я не сомневаюсь, а мама, на самом деле даже тут все несколько лучше, чем было в прошлом мире. Ведь перед тем, как улететь, отец признал, что был неправ, и что мы с ней значим для него больше долга перед империей. Конечно, не круто с его стороны, что он даже не задержался, чтобы объяснить нам больше, уж я точно не отказался бы от более обстоятельной и правдивой информации о Вилтруме, но как-нибудь досправимся, я думаю. Да и Сесил после моих намеков, надеюсь, не допустит слива информации в СМИ. Домой мы с мамой вернулись к 7 утра, мне пора было собираться в школу. Подумать только, что весь этот пиздец, вторжение флаксанцев, мое похищение и захват их мира, а затем разборки с отцом, стоил мне всего одного пропущенного дня в школе. Безумие. Вообще Стэдман предлагал мне взять отгул от занятий, хотя бы на пару дней, пока не заживет рука, но у меня были другие мысли на этот счет. «Я спать», — заявила Дебби, едва мы переступили порог. Я не стал ничего спрашивать, и так был понятно, что она совершенно не в настроении для разговоров, и еще, мне кажется, она обижена на меня за то, что держал ее в неведении относительно своих догадок насчет отца и всего остального. Не думал, что мне придется возвращаться туда так скоро, но нужно перезарядить телепорт, да и у них ведь прошло уже несколько месяцев. Я активировал последний заряд своего браслета, связывая порталом два своих дома в разных измерениях. Удивительно, но за те 6 часов, что я провел на Земле, империя не успела ни развалиться, ни уйти с намеченного мной курса. Даже бессмертный ничего не испортил. Его практически отстранили от государственных дел многочисленные советники, а он и рад был запереться у себя в замке со своими гаремом и начавшим появляться на свет гибридным потомством. Вернулся на Землю я только через 3 дня, то есть 5 минут по земному времени, полностью здоровым, с обновленным снаряжением и готовый к новому дню. Можно отправляться в школу. Вот уж где точно ничего не поменялось за то время, пока меня не было. Ну разве что основной темой для болтовни у студентов сегодня были события прошедших пары дней в Нью-Йорке. Этот мир, конечно, привычен ко всякому дерьму, но настолько масштабные происшествия случаются не так уж часто. После всех потрясений последних дней и в связи с лежащими на мне новыми обязательствами посещение школы на Земле кажется еще более бесполезным занятием, нежели раньше. Подумать страшно, сколько всего я мог бы успеть сделать за эти 7 часов, потраченных впустую, если бы находился в другом измерении. С другой стороны, я и сам не горю желанием растягивать каждый год своей земной жизни на тысячелетие флаксанской. По многим причинам. Нет, это хорошая возможность получить дополнительное время, например, чтобы подлечиться, как я сделал это сегодня утром. Это можно даже воспринимать как некое жульничество, но если делать так каждый день, то эти 1,5 года до совершеннолетия превратятся в целую жизнь. Нет, такого счастья мне точно не нужно. Первые несколько уроков до обеда я провел на автопилоте, даже не пытаясь вникать в то, что говорили учителя, и вместо этого тратя свое время на просмотр новостей в телефоне и удивляясь резко возросшему числу подписчиков на всех моих геройских аккаунтах. С все-таки триумфального моего возвращения прошло всего несколько часов, но популярность непобедимого уже взлетела в несколько раз. Людям было интересно, что это за новичок, которого вездесущий назвал сыном и который спас так много людей, и в ходе поисков натыкались на мои каналы на YouTube и прочих сайтах, где я выкладывал видео космических полетов. Ну, о финансовых проблемах теперь точно можно не беспокоиться. Марк, эй, Марк, повис у меня на плече чем-то взволнованный Уилл, когда я шел в столовую. Черт, мужик, это было пиздецки круто. Что, не понял я, ты о чем, не строй из себя дурака. Заговорщицки приложив руку к рту и прижавшись ко мне еще ближе, зашептал он. Я о твоем выступлении в Нью-Йорке. А, мистер Спаситель, или как там теперь тебя называют, что это, черт подери, было. Разве план был не в том, чтобы не высовываться? Если и существует такое понятие, как не высовываться, то я, похоже, забрался от него настолько далеко, что и на Вилтрумитской тяге не вернешься обратно. А, ты об этом, стоило бы догадаться, Уилл ведь самый главный из моих фанатов. Да, пришлось повозиться, чтобы вернуть всех этих людей обратно. И это все, что ты можешь сказать, возмутился парень. Да я своим глазам не поверил, когда увидел тебя по телеку в этой мантии, с какой-то живой башкой в руках и без маски. Да тише ты, на нас начали странно поглядывать. И отцепись от меня, ты слишком близко. Где там твой дружок-пирожок, вот с ним обнимайся. Я сбросил его со своих плеч и поспешил в кафетерий, пока перемена не закончилась. Ты все мне расскажешь, пригрозил мне Уилл, пристроившись следом. Расскажу, расскажу, обреченно согласился я, только давай сначала пожрем. Едва зайдя в столовую, я сразу приметил знакомую копну рыжих волос, и Ева, словно почувствовав мой взгляд, тоже посмотрела в нашу сторону. Я вдруг понял, что, как дурак, улыбаюсь ей через весь зал, и она ответила мне такой же радостной улыбкой. Боже, разрушил момент Уиллу, смотреть на вас противно, я словно попал в дешевую романтическую мелодраму, в которой мне отведена второстепенная роль забавного друга главного героя. Он пихнул меня плечом, пролезая вперед меня в очереди. Не пари ерунды, мы просто друзья. Тут же парировал я, не до конца уверенный, хорошо это или плохо. Да, тогда ты не против, если я сам к ней подкачу? Да, с похабной улыбочкой спросил он. Даже не думай, я тебе сразу яйца оторву. То-то и оно, ухмыльнулся Уилл, вытаскивая бургер и бутылку сока с линии раздачи. Двинуть бы ему. Я повторил заказ Уилла, оплатил еду, и мы присоединились к Еве за столом. «Привет», — синхронно поздоровались мы все. «Ну как ты, герой?» — с ухмылкой спросила Ева. «В порядке?» «Скорее да, чем нет, на самом деле, я сам удивляюсь тому, насколько я в порядке после всего случившегося. После того, как тебя похитили, прошел целый день, заправив прядь волос за ухо», — продолжила Ева. «Я уже начала волноваться. Да, это крутили вчера по телеку», — с набитым ртом поддакнул Уиллу, не понимая, что Ева говорит не про телевизионный репортаж, и как вездесущий назвал тебя сыном. Что это было вообще? Внезапно до него что-то дошло, и он замер на полуслове. Подожди, она знает. Нотки панки смешались с обвинительным в его голосе. Он еще не понял, что нужно делать, каяться из-за того, что спалился перед ней или обвинять нас в том, что водили его за нос. Да, она все знала с самого начала, усмехнулась Ева, посмотрев на Уилла, как на дурачка. А как, по-твоему, мы познакомились? Клоквилл только похлопал молча глазами, не зная, что ответить. Я как-то не подумал вообще. Как обычно, это уже не важно, прервал я зарождающуюся перепалку. Тяжелый вздох вырвался из меня сам собой. Омнимин и правда мой отец, но это уже не имеет значения. Черт, а ведь и правда, мистер Грейсон, вылитый Омнимин. Как я раньше этого не замечал. Уилл с шоком посмотрел на Еву. «Ты это знала?» «Нет», — быстро отрезала Ева и снова посмотрела на меня, на этот раз с явным беспокойством. «Марк, что случилось? Все это время я не говорил вам всей правды. Начал раскрывать карты я. Я с самого начала скрывался не от правительства или еще чего-то в этом роде. Все дело в моем отце, именно от него я скрывал свои силы. Но он раскусил меня, еще там во время вторжения, и сразу после того, как я вернулся из измерения флаксанцев». Так те зеленые пришельцы называют себя, у нас состоялся тяжелый разговор. Я задумался, как лучше всего обрисовать им ситуацию, не слишком ударяясь в подробности. Ну, у всех бывают терки с родителями, хмыкнула Ева, очевидно, намекая на то, через что пришлось пройти ей самой. В моем случае все немного сложнее, отзеркалил ее ухмылку я. По официальной версии, об этом еще мало кто знает, мой отец погиб в автокатастрофе. Чего? Осипшим голосом спросил Уилл. Ты что, убил своего отца, вездесущего, ты же шутишь? Да, нет, конечно, хмыкнул я. Это он пытался убить меня. Я дал им секунду осмыслить сказанное, а заодно захватить землю. Сисил, вероятно, будет недоволен, что я рассказал все своим друзьям, но идет он к черту. В этот момент так не кстати разом зазвенели звонок на урок и мой биппер. Я уж думал, что любитель подслушивать приватные разговоры так скоро решил выразить свое возмущение, но нет. Достав из кармана пиджера подобное устройство, переданное мне Сисилом, я прочитал сообщение. Срочно. Тайвань, огромный огнедышащий дракон пытается захватить остров. Ты нужен. О, кажется, я косвенно знаю этого дракона. Помнится, отец тогда провозился с ним несколько часов и разрушил в процессе драки один или два города. Только, когда он понял, что драконом управляют извне и нашел спрятавшегося кукловода, ему удалось угомонить мифическую рептилию. Ладно, договорим после уроков. Я встал из-за своего стола. Что? Подскочила со своего места Ева. К черту уроки, прогуляем, ты все мне расскажешь. Да и мне. Поддакнул Уилл. Не могу, ребята, я ведь теперь вместо вездесущего, а там какой-то дракон буянит в Китае, нужно разобраться. Я подмигнул напоследок Еве. Придушу змея, потом все вам расскажу. Ты что-нибудь поняла? Спросил Уилл у Евы, проследив, как Марк спешно покидает кафетерий. Девушка достала свой телефон, какую-то дорогущую кастомную версию айфона с именной гравировкой, и начала искать новости про дракона в Китае, пока Уилл, в который уже раз гадал про себя, кем могут являться родители девочки, что она может позволить себе такие игрушки. А во, и правда, она повернула к Уиллу дисплей, показывая смазанное фото огромного змееподобного дракона, каким их изображают в китайском фольклоре. Правда, это не Китай, а Тайвань. Это разве не одно и то же? Спросил парень. Эй, вы двое. Вдруг окликнула детей зашедшая в столовую учительница. А ну марш на уроки. Ладно, пожала плечам Ева. Зайдем к нему после школы и заставим все рассказать. Заметано, согласился Клоквилл. Глава 48. Первые шаги ордена. Чувствую себя странно, снова надев костюм, как будто вернулся в прошлое, к старому, уже пройденному этапу. К тому же я уже привык к плащу, пока носил императорские мантии, да и маска мне теперь не особо нужна. Как-то так само собой получилось, что за время своей игры в диктатора я перестал скрывать лицо. Согласитесь, супергеройская маска как-то не смотрится с императорской мантией, и в целом вообще не идет имиджу правителя. Уже потом до меня дошло, что таким образом я засветился перед всеми теми людьми, которых впоследствии вернул на землю. А после этого было бы как-то глупо снова пытаться прятать лицо. Не то чтобы я полностью забил на супергеройскую тайну личности, но и трястись над ней, как раньше, не собираюсь. В конце концов, что отец, что Ева вообще не скрывали лиц с самого начала, и их при этом так никто и не вычислил. Они говорили, что дело в психологии. Мало кто способен увидеть в своем друге или знакомом супергероя, которого знает через телевизор. Это просто два разных мира для большинства людей. До тех пор, пока твоя вторая личность не становится сколько-нибудь знаменитой, шанс того, что тебя раскроет ближайшее окружение, не слишком высок. Даже такой фанат супергероев, как Уилл, не понял, что Омнимен – это мой отец, пока его не ткнули в этот факт носом. Путь от съемной квартиры с костюмами и заначкой на личности, полученной еще от машиноголового, в Вашингтоне до Тайваня занял у меня 2 минуты. И большую часть этого времени я потратил на то, чтобы выйти в космос, а затем вернуться обратно, в то время как на сам облет половины земного шара ушло 10 секунд. Так было проще, чем подвергать костюм и самого себя тепловому стрессу из-за трения об атмосферу. Сам дракон оказался не слишком большим, 90 метров от кончика хвоста до носа, а туловище при этом узкое, змееподобное, но вот разрушение, причиненные им городу, видно было из верхних слоев атмосферы. Помимо того, что сам дракон выдыхал пламя так, словно у него в глотке сопло от химического двигателя, примерно на уровне таргариенских ящериц в играх инцестников, так еще и здания, ранее подожженные его дыханием, пылали словно огромные оплывшие бетоном факелы. А я тут не первый, с удивлением отметил я, заметив уже хорошо знакомых мне спецагентов Стедмана. Наверное, Он перебросил их телепортом еще до того, как позвонить мне. Брит и Бритни отчаянно сражались в развалинах крупного здания, возможно торгового центра, с парой незнакомых мне суперов. Уж настолько колоритных злодеев, по крайней мере одну из них, я бы непременно запомнил. Над Бритом издевалась старая женщина с длинными, но редкими седыми волосами, беспорядочно развивающимися на ветру. Одета боевая бабушка была в нагрудную кирасу, по ржавчине и следам от оружия на которой, вероятно, можно было изучать мировую историю, поверх китайского традиционного женского платья, разорванного от бедра и ниже. Кажется, это называется ципао. Сражалась бабулька при помощи боевого посоха выше нее самой ростом, а еще несколько железяк были подвешены вокруг кирасы на ремнях. В целом она выглядела так, словно сражение застало ее в самый разгар изысканного празднества лет, эдак, 300 назад, и так она с тех пор и не переодевалась. При этом бабка успевала не только вытирать своим противникам пол, но и каждый второй удар сопровождать уничижительными замечаниями и насмешками над противником. Бритни же противостояла не в пример его союзнице нормально одетому, в коричневый костюм-тройку с галстуком, темнокожему мужчине с ярко-красными глазами. И именно глаза, а точнее взгляд был его оружием. Причем не в пример известным мне по комиксам злодеям и героям с лазерным зрением. Этот умел не только стрелять глазками, но и перенаправлять траекторию уже выпущенного луча. Насколько я понял, луч всегда следовал туда, куда в данный момент смотрел, предположительно, злодей, что делало уклонение от его атак задачей весьма нетривиальной. Впрочем, на его несчастье, даже прямое попадание его обжигающего взгляда не могло вывести из строя наемницу правительства. В целом, дела у неуязвимого дуэта шли не слишком хорошо. Ни один из них не мог ни справиться со своим противником, ни помочь друг другу. Брит так и вовсе был пусть и неуязвимый, но все же грушей для битья, а его сестра, хоть и пыталась время от времени атаковать сама, но красный росчерк лазера всегда настигал ее на полпути, отбрасывая прочь. И ни один из них не мог и подумать о том, чтобы прийти на помощь уже несколько пожеванному драконьими зубами Дональду и третьему, участвующему в сражении герою, о существовании которого я, признаться, совершенно забыл за последние месяцы. Крупный негр слегка за 40 с налысо бритой головой и в типичном для нашего брата облегающем костюме с желтой молнией на груди, черный Самсон собственной персоной. В последнее время уже практически окончательно ушедший со всех радаров повелевающий электричеством член защитников решил вдруг тряхнуть стариной. И, надо признать, у него неплохо получалось. Именно он был тем фактором, благодаря которому это сражение еще не было полностью проиграно. Его мощные атаки, электричеством и собственными кулаками, пробирали даже драконью шкуру. А сам он всякий раз оказывался достаточно быстр, чтобы не подставляться под зубы и дыхание свирепой рептилии. По опыту прошлой жизни я уже знаю, что с этим драконом не стоит бодаться в лоб, даже у отца это не в раз получилось. Эта зверюшка, вероятно, входит в топ сильнейших существ планеты, даже сильнее Ави Марии, черт подери. Но и у нее есть неочевидное слабое место. Тот, кто ею управляет, и он должен быть где-то недалеко. Как же, блять, не вовремя они вылезли. Половина защитников еще не отошла от битвы в Нью-Йорке, бой баба зализывает раны после сражения с вездесущим, да и я сам, если бы не внесрочный отпуск в другом измерении, сейчас лежал бы в больничке со сломанной рукой и отбитыми внутренностями. В прошлый раз этот дракон объявился тут за пару дней до того, как я обрел силы, не мог, сука, и в этот раз немного подождать. Вот, блять, кажется, я перехвалил Самсона. Стоило мне порадоваться успехам героя, как он начал чудить. Во время очередного крутого виража черный герой вдруг как-то странно дернулся и залетел бритой головой прямо в пузо дракону, а его напарник-электроник, тут же ринувшийся спасать товарища, сам неудачно попал под струю пламени. Надо помогать, а то эта рептилия лишит меня единственного товарища по флаксонскому злоключению, почти друга. Мир привычно смазался, а руки обдало знакомым жаром воспламеняющегося от трения воздуха. Я врезался в верхнюю челюсть бородатой рептилии за мгновение до того, как она захлопнулась бы на теле Дональда, вздумавшего прикрыть собой товарища. Межконтинентальную доставку пиздюлей заказывали. Самодовольно усмехнулся я, провожая взглядом оседающую тушу монстра. «Все штуки шутишь», — пропыхтел в ответ дымящийся Дональд, выпуская из объятий оглушенного Самсона. Я, негр, держался за голову, пытаясь понять, что же с ним произошло. Придумать ответ мне не дал истошный рев опешившего от моей наглости дракона. Извернувшись своим абсурдно гибким и изящным для таких габаритов телом, он уставился на меня полными возмущения и ярости глазами. И это не было похоже на взгляд неразумной или лишенной собственной воли твари. Не могу точно сказать, на чем зиждется мое суждение, но это как сравнить взгляд дельфина и морского котика, выступающих в аквапарке. Оба послушно выполняют заученные трюки и позволяют людям играть с собой, вот только во взгляде первого будет чувствоваться ум и понимание, которых у второго нет и в помине. Ну вот еще одно знакомство с угрозой мирового уровня начато с личной неприязни. Некоторые совершенно не учатся на собственных ошибках. Сначала Ави Мария, теперь это пресмыкающееся мифическое чудо. Ну вот чего мне стоило просто вытащить Дональда из-под удара и спокойно заняться поисками слабого места твари, пока кто-то другой отвлекает ее внимание. «Найди кукловода!» — в спешке крикнул я Дональду. «Он должен быть где-то тут, управлять им». К чести героев, они не стали тупить или выспрашивать у меня, откуда я владею подобной информацией, а сразу же бросились в разные стороны. Один ввысь, другой к земле. Да и времени на разговоры у нас уже не было, ведь тварь бросилась в атаку. «Думаешь, я тебя боюсь?» Вместо того, чтобы последовать примеру Дональда с Самсоном, я сам рванул навстречу раскрытой пасти рептилии. Лишь в последний момент я нырнул вниз, под подбородок твари, чтобы схватить ее за бороду. Отчаянный рывок, отозвавшийся острой вспышкой боли в пояснице, и многотонная туша снова оборачивается головой в грязь. Спасибо отцу за науку. Бросать гигантских монстров на прогиб оказалось довольно весело. Земля тяжко вздохнула, когда рогатая башка твари взрыхлила то, что некогда было фундаментом здания в самом центре Тайбе. Длинное змееподобное тело описало красивую дугу вокруг меня и распласталось на несколько разрушенных еще до моего прибытия улиц города. Я же остался в воздухе с клочком драконьей волосни, оторвавшейся при броске. Вот уж не подумал бы, что забавные драконы с растительностью на лице, какими их иногда рисуют китайцы, окажутся реальны. Сам же древний монстр ничего забавного в ситуации не находил. Взревев еще пуще прежнего, он огромным червем начал извиваться по земле, мотать в бешенстве головой и, что важнее всего, изрыгать во все стороны едкое пламя, что вгрызалось даже в бетон. Неожиданно воплем гигантской ящерицы вторил не менее истеричный смех человеческий, откуда-то сбоку. Быстро скосив туда взгляд, замечаю, как боевую бабку накрывает волной пламени. Я видел, как ловко она двигается, избивая Брита, уверен, для нее не составило бы труда избежать огня, но она и не думает спасаться, а вместо этого стоит, гордо задрав голову, и раскручивает над собой копье в ожидании столкновения со смертью. Ох, не к добру это, религиозная фанатичность из нее так и прет, а где фанатики, там обязательно жди беды. И то, что ее смех в огне не затихает, но становится лишь сильнее и пронзительнее, только усиливает мои опасения. Блять, в потухшем и завертевшемся мире, обнаруживаю себя летящим сквозь обломки зданий уже вдалеке от сражения. Засмотрелся на бабку и пропустил драконий хвост, хлесткий, словно хлыст. Сколько разрушений, сколько ненужных смертей, не этого ли я пытался избежать, заманивая отца в ловушку, и вот, все то же самое, только в другой стране и с другим противником. А дракон уже мчался на меня, скользя по воздуху, словно змея по воде и пыхтя огнем из разбитых в кровь ноздрей. Про всех остальных противников он, похоже, напрочь позабыл. Навык провокации успешно повышен, пожинайте плоды. Нашел. Вдруг раздался у меня в наушниках голос Сесила. Дональд нашел кукловода, но у него слишком много охраны, ему нужна помощь. Где? Спросил я, проскальзывая под брюхом у гигантской рептилии. Башня, ты бы или ны, на самом верху. Ну конечно, где же еще прятаться высокомерному злодею, как не в самом высоком небоскребе страны? Мог бы и сам догадаться. Я рванул к возвышавшемуся над всем остальным миром на добрые полкилометра зданию. Разбитое стекло на предпоследнем сегменте билдинга точно указывало, где именно скрывался кукловод. Внутри оккупированных преступниками апартаментов оказалось до безобразия тесно от набитых словно рыбы в бочку человеческих тел. Причем подавляющая их часть принадлежала одному и тому же молодому парню с азиатскими чертами лица. Клоны, как у дубликит. И именно с двойниками этого парня сражался Дональд. А если точнее, пытался выбраться из-под копошащегося завала одинаковых тел. Во все стороны летели оторванные конечности, разбитые головы и обожженные тела, да не разошелся на полную, но этого было недостаточно. Новые клоны прибывали быстрее, чем киборг успевал их убивать, а тела все накапливались и после смерти мешая врагу. «Там, заметив меня», — крикнул агент, взмахнув рукой пушкой в сторону выхода из комнаты. «Ох, бля!» Глаза Дональда в ужасе округлились, увидев что-то за моей спиной, и мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что именно. Я уже чувствовал горячее дыхание твари спиной. Конечно же, разъяренный дракончик последовал за мной спасать своего хозяина. «Крепись, друг!» Мысленно подбодрил я Дональда, бросаясь вслед за только что скрывшейся за дверью могучей фигурой в белом костюме. Пламя лизнуло мне спину, в нос ударило душным запахом спекшейся плоти, но я был быстрее. Беглецом оказался огромный, где 2 с лишним метра ростом, перекочанный китаец, но моей целью был не он сам, а сморщенный лысый старикашка с протезом вместо горла и нижней челюсти, мирно спящий у него на руках. Вот кто настоящий кукловод. Дай-ка мне эту штуку. Я врезался в телохранителя, которым, несомненно, являлся здоровяк, обхватил его в пояснице и протаранил его тушей пару стен, таким образом не только атакуя врага, но и спасаясь от пламени. Бодигард с честью выполнил свой долг и сгруппировался вокруг своего господина, используя собственное тело для защиты хозяина. Живой щит оказался достаточно прочным, чтобы выдержать пару ударов об стены, которые превратили бы обычного человека в месиво, но при этом здоровяк все же отключился. А вот, его ноша, наоборот, от тряски очнулась. «Ты!» — схватил я старика за металлическое горло, поднимая его крошечное тельце над полом. «Отзывай ебаного дракона, пока я тебе череп не проломил. Все, все!» — зачастил стальным языком китаец, поспешно поднимая в защитном жесте руки. «Его уже нет. Я не могу призывать астральную проекцию, когда бодрствую». Оглянувшись, я и правда увидел лишь кучу сплавившихся воедино тел злодея-дубликатора, но не самого дракона. Дракон вблизи, и некоторые из членов ордена, участвующие в этой главе, предвестница и объятия. «Выкинешь какой-нибудь фокус, я тебе сразу же башку откручу». Совершенно спокойно, так чтобы он понял, что я не преувеличиваю, предупреждаю старика. Тот спешно закивал, показывая, что все понял, и что своей жизнью все еще дорожит, хотя, право слово, держалась эта жизнь в его теле из последних сил. «Господин Ли», вдруг выскочил откуда-то сбоку еще один клон его многочисленного телохранителя номер 2. «Ты, грязный ублюдок Янки, а ну отпусти мастера Ли, немедленно». Я лишь зло улыбнулся на это нелепое, я бы даже сказал детское, оскорбление клона, а может, судя по цифре 1 на костюме и оригинала. «Ты хочешь это?» Я повернулся к парню, выставив старикашку кукловода в протянутой руке. «Ну так подойди и забери». Возмущение, поднятое моим неуважением к его господину, было столь сильно в парнишке, что он смог лишь злобно зарычать, не найдя достаточно оскорбительных слов для данной ситуации. «Пол, довольно», — проскрежетал стальным горлом мастер Ли. «Мы проиграли». О, этот дубли Пол явно не был согласен со своим хозяином. Раскрыв пасть в надрывном крике, словно это причиняло ему физическую боль, он начал массово самокопироваться, и каждый новый клон со все возрастающей нумерацией на груди у него выходил все уродливее и злее. Похоже, кое-кто достиг предела своих сил. Впрочем, явная дефектность клонов вовсе не мешала им бросаться в самоубийственную атаку на меня. Кажется, я снова повысил навык провокации. Прижав старика к себе, чтобы случайно не сломать ему шею, я взмахнул свободной рукой, так, как любит делать отец, вкладывая в удар массу и толкая перед собой само пространство. Орду полов смело, словно ураганом, разбрасывая во все стороны, тряпичными куклами ломая их об стены и потолок. Большая часть сразу же получала тяжелые или даже смертельные ранения, другим везло больше, как, например, оригиналу, отделавшимся шоком и довольно мягким приземлением в кучу собственных трупов, оставшихся после дыхания дракона. Сверху его еще присыпала парочка изломанных клонов. Взревев пуще прежнего, он начал их распихивать, не проявляя ни малейшей заботы или сострадания к еще живым порождениям своей способности. Из его рта текли слюни вперемешку с кровью, глаза налились красным, но он все еще горел желанием продолжать битву. Однако его боевой клик захлебнулся бульканьем, когда прямо из его груди, напротив цифры 1, выскочили 4 окровавленных металлических лезвия, продолжение пальцев Дональда. О, наш терминатор решил повторить прием бессмертного. С удивлением и какой-то детской обидой уставившись на пронзившие его руки ножницы, Пол попытался что-то из себя выдавить, но не смог. Его сил хватило лишь на то, чтобы поднять взгляд на старикашку у меня в руках, сделать неловкий шажок вперед и свалиться на пол так же, как все его побитые клоны. «Пол!» — с неподдельной тревогой воскликнул старик, задергавшись в моих руках. Я предупреждающе сдавил его шею, давая понять, что попытка вызвать дракона закончится уже его собственной смертью. «Неплохой удар, дружище!» — похвалил я выбирающегося из кучи тел киборга-убийцу, хмуро кивнувшего мне в ответ. Дональд выглядел не ахти. Искусственная кожа во многих местах пошла ожогами, из многочисленных ссадин сочилась кровь, очки разбитые висят на одном ухе, в то время как другое практически отгрызено. Да уж, парнишка сражался яростно. И выглядели все эти раны до жути натурально, я бы ни за что не догадался, что это всего лишь продвинутая обшивка машины, а не настоящая плоть, если бы не знал о природе Дональда заранее. Новое тело. В расстроенных чувствах посетовал агент, даже дня не проносил. «Не убивайте его», — начал умолять вдруг мистер Ли. «Мальчишка ни в чем не виноват, он просто очень преданный, я воспитывал его, как собственного». Причитания старика неожиданно были прерваны треском, столь громким и оглушительным, что я в первую секунду подумал, что рушится сам небоскреб под моими ногами. Однако сопровождавшая его ослепительная вспышка и столб молнии от земли до неба указывали на другой источник шума. «Самсон, черт, мы совсем забыли о черном супере, а он там, похоже, все еще с кем-то сражается. Эй, спасовал я свою ношу Дональду. Присмотришь за ними, я гляну, что там внизу». И не дожидаясь ответа, выпрыгнул в разбитое окно. «Все равно преступников, тех, кто выживет, заберет в одну из своих супертюрем Сисил, так пусть его агент с ними и возится». Зависнув на мгновение в воздухе над городом, я высмотрел свою цель, благо последние разряды молнии еще продолжали потрескивать у земли, примерно там же, где Брит с Бритни сражались со своими противниками. Неужели Самсон даже с мелочевкой уже справиться не в состоянии, а ведь он показался мне довольно бодрым в начале боя. Даже так, немного опешил я, увидев новый расклад сил. Оказалось, пока мы ловили главаря китайской мафии, или кем они там являлись, Бритни сумела таки расправиться со своим оппонентом, и теперь ее противник смотрел своим хитрым глазом в землю, тщетно пытаясь подняться в луже собственной крови. Но на этом хорошие новости заканчивались. Ведь черный Самсон также лежал у ног героини, рядом с ее противником, и при этом щеголял лишним отверстием в бритом затылке. Возможно, этот скачок напряжения случился именно в результате ранения, как защитная реакция или что-то в этом роде. Остается надеяться, что травма мозга не окажется смертельной для этого парня. Сама наемница выглядела весьма измотанной. Ее костюм нес на себе следы многочисленных попаданий лазера, а может и молний, если Самсон и правда бил ими в агонии, неприцельно. Женщина стояла, опираясь окровавленным руками о собственные колени, и пыталась перевести дыхание. Но хуже всего дела обстояли у Брита. Нет, он все так же выступал для своей противницы в качестве груши для битья, вот только сама старуха теперь выглядела намного внушительнее, чем прежде. Собственно, она и старухой-то больше не была. Я даже не сразу узнал в этой высокой статной воительнице с роскошными огненными волосами древнюю бабку, что минутами ранее исчезла в огненном дыхании дракона. Как я и опасался, она не только не умерла там, но наоборот, словно бы впитав в себя его пламя вместе с силой, воспряла и омолодилась. Весь ее вид теперь кричал о готовности к бою, она словно пылала этим внутренним огнем. Причем изменениям подверглось не только ее тело, но также и одежда с оружием. Кираса очистилась от многовековой ржавчины и вмятины и снова блистала полированным металлом с гравировкой дракона, а то, что раньше казалось то ли боевым шестом, то ли невзрачным копьем, на деле оказалось величественным гуаньда с широким лезвием с одной стороны и отступающим под острым углом штыком с другой. Видимо, раньше его навершие было обломанным, но в пламени дракона восстановилось. Даже платье воительницы ныне казалось совершенно новым, словно только что сшитым для какого-нибудь бала. Впрочем, это не делало его более уместным под броней. Кстати, теперь стало совершенно очевидно, что несмотря на всю атрибутику ее снаряжения, она не имеет азиатских корней. Кого-то она мне напоминает, это рыжая грива и страсть к холодному оружию. Точно, если заменить платье на нормальный доспех, а китайское копье на булаву, то получится вторая бой-баба. Глупый мальчишка, так ничему и не научился. Горячая, во всех смыслах этого слова красотка, прижимала Брита лезвием своего оружия к земле. Теперь, когда вездесущего нет, а защитники повержены, никто не остановит орден. Весь мир сгорит в пламени очищения. Отмщение неизбежно. Так это не случайность. Они специально выбрали этот момент для атаки, зная, что Омнимен не прилетит, чтобы надрать их задницы. Нет, что важнее, откуда они вообще узнали об этом? Чертово агентство, в тот раз они раструбили важнейшую информацию на весь мир, а теперь слили ее какому-то сраному ордену суперзлодеев, ненадежные, как и всегда. Брит попытался что-то ответить женщине, но сдавленная наконечником копья гортань не слишком слушалась мужика, и у него вышло лишь жалкое покрякивание. «Прими же пламя!» – истерично захохотала женщина, и с ее тела по древку копья к лицу Брита устремились две здоровенные, многоножки, которые, вильнув хвостами, всосались ему в ноздри. Фу, так она еще и ведьма. Но разве маленькие дракончики не были бы уместнее? Может показаться, что я цинично позволяю злодейке унижать старого вояку, но, на самом деле, я как раз помогаю ему самому использовать его суперсилу и проявить полезность общему делу. Что еще может сделать неуязвимый боец с силой обычного мужика в разборке суперов, уничтожающих невзначай целые города, кроме как спровоцировать на себя кого-то из противников и тем самым выведать его силы и слабости для товарищей? Вот и дадим ему еще немного времени. «Не поможешь братику?» – спросил я, приземляясь на спину только-только начавшему приподниматься на дрожащих руках красноглазому, заставляя его с тоскливо обиженным всхлипом плюхнуться обратно мордой в смешанную с его собственной кровью грязь. Не ожидавшая моего внезапного появления наемница вздрогнула испуганно и уставилась на меня непонимающим взглядом. «Этот его так?» Я наклонился к Самсону, с облегчением констатируя наличие дыхания. Да и пробоина в черепе вблизи оказалась не слишком глубокой, да мозга вроде бы не достало. «Нет», — ответила собравшаяся с мыслями женщина. Его отделало объятие. Она что-то типа призрака, атакует из-под тишка. «Будь начеку». «Да уж». Я активировал свой биппер, посылая Сесилу сигнал, что нужна срочная эвакуация. Призрачные противники, сплошная головная боль. И в этот раз я совершенно серьезен. Тот же зеленый призрак, случись этой штуки, обеспечивающей его способности оказаться в руках злодея, был бы настоящей занозой в заднице. Может спрятаться в любой стене, умеет летать, а еще, я понятия не имею, сработает ли его тошнотворная атака на Вилтрумита. А это объятие в своем арсенале, очевидно, имеет довольно мощные материальные атаки, раз смогла пробить череп Самсона. Так что к предупреждению наемницы я отнесся со всей серьезностью, хотя внешне старался казаться расслабленным. Странно, мое чувство пространства молчит, видимо, способности этой объятия, о которой я, кстати, в первый раз слышу, не связаны с искажениями ткани мироздания, или же она в этом намного искуснее меня, и мне не нравятся оба варианта. «Помогу Бриту», — решил я. «Прикроешь мне спину?» «С удовольствием». «С, как мне показалось», — похабной ухмылкой отозвалась Бритни. «Женщины, ее брату там огромных мерзких многоножек в нос запихали, а она о чем-то неприличном думает. Как можно? Хотя, если они близнецы, это многое объясняет. Я атаковал ведьму со спины, без чести и достоинства, и, как мне казалось, никак не выдавая своего приближения. И тем не менее она меня заметила, оставив свое оружие торчать в куске бетона, и удерживать при этом Брита, чья шея оказалась зажата разветвлением лезвий, она извернулась всем телом, пропуская меня мимо себя. Яркие красные глаза сверкнули огнем безумия, когда она, подражая своему идолу, выдохнула в меня струю пламени. «Слабовато», — усмехнулся я. Пламя оказалось каким-то жиденьким. Судя по всему, это лишь отголоски дыхания самого дракона, а не ее собственное колдовство. «А как тебе это?» Лезвие топора свернуло в огне, а в следующее мгновение показалась и сама воительница. Сильна, быстро, умело и красиво, черт подери. А эта улыбка, этот взгляд, клянусь богом, если бы я не видел ее сморщенную форму, то уже захотел бы наброситься на эту суку, но совсем в другом плане. Хотя, кого я обманываю, даже зная, что за этой дикой красотой скрывается древняя старуха, я испытываю некоторое первобытное возбуждение от нынешнего облика женщины передо мной. А еще Брит не осуждал, животное. Я уклонился от первого удара одноручным топориком, как и от последовавших за ним тычка неприметным стилетом, выскочившим из рукава платья, в живот и еще более подлого пинка коленом в пах. Она однозначно знает что-то о холодном оружии и как им пользоваться, но я слишком быстро. Это Брита она могла избивать, полагаясь на навыки и силу, но не меня, мы просто в разных лигах. На втором замахе топора, я перехватил ее за запястье, рванул на себя, заламывая руку в болевом захвате, никакого умения, так мог бы сделать и школьник, обладая он моей силой, а ну собственно. Подбил ноги и бросил на землю, рядом с ее недавним противником. Полежи-ка тут, я наступил ей на лопатки, не давая ни подняться, ни даже совершить полноценный вздох. На удивление яростное мычание исходило не от огненной фурии, раздавленной моим ботинком, а от все еще не способного справиться с воткнутым в камни копьем Брита. Старик отчаянно пучил глаза и привлекал мое внимание, словно у меня что-то за спиной. Резкий взмах рукой с разворота, бэкфист на языке кикбоксинга, и правда на что-то наткнулся. И сопротивление оказалось неожиданно сильным. Я такое чувствовал только когда бил отца или Ави Марию. А, блять, какого хуя, чувак. Вот только это оказался не коварный противник, а Бритни. Сам же просил прикрыть спину. Ой, прости я. Начал было объясняться я. Неожиданный апперкот от наемницы почти застал меня врасплох. Но мое восприятие уже было слишком взвинчено, да и что-то неправильное чувствовалось во всей этой ситуации с самого начала. Женский кулак с недюжинной силой врезался в мою подставленную ладонь. Мне буквально вчера пришлось насмерть биться с собственным отцом, и предательством малознакомой наемницы правительства меня уж точно не удивить. Если, где и хватает предателей, так это в конторке Сисила. Один Эриксон чего только стоил. И что это было? Не скрывая угрозы в голосе, спросил я, когда пыль, поднятая этим ударом, разлетелась в стороны. Я имею в виду, очевидно, что она хотела атаковать меня сзади, и именно об этом меня и пытался предупредить Брит, но, повторяя ее собственные слова, какого хуя, она ведь знает, что меня так просто не вырубить, сталкивалась ведь уже в бою с моим отцом и должна была понять, что к чему, а ведь все сходится. Брит не знает, как о бегстве вездесущего, так и о небоеспособности защитников. Черт, и Самсона она вполне могла бы вырубить, уж кому-кому, а ей точно хватило бы сил проломить его бритый череп. Я могу. Голос наемницы явно дрогнул, она попыталась вырвать руку из захвата, но я держал крепко. Все объяснить. Под конец она сглотнула испуганно, забегала взглядом ища спасения у все еще прижатой к земле ведьмы, ее, как я теперь понимаю, союзницы. Вполне очевидно, что она и сама не верит в свои слова. «Ох, детка, ты совершенно не оставляешь мне выбора», — покачал головой я. «Жаль, я ведь с самого начала хотел тебя трахнуть». Примечание. К сожалению, мне не удалось найти подходящие иллюстрации для предвестницы, так что можете предлагать свои варианты, лучше всего в сервер на диске, исходя из данного в главе описания. П.С. Долго думал, оставить ли последнюю фразу в мыслях героя или озвучить вслух. Глава 50. Немного ппе. Еще никогда в жизни мне не приходилось испытывать это ощущение, но, когда сотни крашеных лапок засеменили по моим ногами, взбираясь наверх, я узнал его с первой попытки. Ведьма выпустила на меня своих питомцев. Многоножки, ебучие отродья сатаны. Я вообще-то вполне терпим к большинству насекомых, жуки там, богомолы, спокойно возьму их на руки, даже пауков, но многоножки, тараканы и двухвостки, ненавижу этих тварей. Брит не заметила мою проблему и предприняла еще одну попытку к сопротивлению. На этот раз она не стала вырваться, но наоборот, толкнула меня в грудь, а когда это не сработало, ударила коленом в пах, пытаясь таким образом освободить ведьму. Сука! Невероятным волевым усилием я превозмог желание отпустить ее и начать стряхивать с себя насекомых. И вместо этого лишь сжал посильнее зубы и заодно кирасу ведьмы, теперь уже напрямую угрожая раздавить ее грудную клетку внутри этой скорлупы, а на движение Бритни ответил встречным ударом в солнечное сплетение. От этого женщина, несмотря на всю свою хваленную прочность, таки сложилась пополам, выхаркивая воздух из легких, но лишь для того, чтобы получить коленом в лицо. Блять, да чего же она непрошибаемая, не уверен, что получила больше урона, мое колено или ее лицо. Нет, определенно такая тактика против нее не годится, я не собираюсь снова отлеживаться и собирать по кусочкам пальцы, как это было после битвы с отцом. Пользуясь заминкой наемницы, я схватил ее за горло другой рукой, теперь уже точно никуда не денется, а потом все же не удержался и стряхнул с себя мерзких питомцев ведьмы, а то они уж слишком близко подобрались к самому важному, а я не хочу отращивать себе новый член. Точнее, попытался стряхнуть, ведь стоило мне коснуться этих тварей рукой, как они тут же взорвались. Так это снова фокусы с драконьим огнем. Нет, если бы им удалось забраться мне в глотку и взорваться внутри, наверное, было бы хреново, но так, это всего лишь жалкая попытка отвлечь внимание. Кстати, о жалких противниках. Я ожидал от Бритни большего, она ведь солдат удачи с огромным, где-то под сотню лет опытом, должна была научиться драться, тем более что именно собственные кулаки всегда были ее основным оружием. Почему она такая неловкая? Нет, с этим криком мимо меня пронеслось древко китайского копья. Идиот, она под контролем, эта сука залезла ей в голову. Объяснение Брита, наконец-то, справившегося с застрявшим в камне лезвием, были прерваны взрывом внутри его головы, в которую тоже кое-кто недавно залез. Из ноздрей и рта мужчины полыхнуло пламя, глаза выпучились, словно у мопса. Он зашатался, захрипел, пытаясь то ли выкашлять, то ли высморкать из себя твари. Наконец, у него что-то получилось. Из его левой ноздри на секунду высунулся усик одной из многоножек, и Брит успел ее схватить и вытащить из себя отчаянно извивающееся сегментированное тело. Адские исчадья, нет, подпускать этих многоножек к отверстиям в теле точно нельзя. Если даже этого проняло, не хочу испытывать подобное на себе. Я снова посмотрел на слегка посиневшую, комбинация из вышибающего воздух из легких удара с последующим удушением давала о себе знать, женщину. И правда, если бы это была настоящая Бритни, она бы уже исполнила на мне какое-нибудь карате, джиу-джитсу, дзюдо или еще что-нибудь в духе черной вдовы, а это дерется, как моя бабушка. Это не боец, не солдат, дилетант, растерянный и неумелый, только на то и годный, что бить из-под тишка, непривычный ни к открытому сражению, ни к боли. И если последнее еще можно как-то объяснить тем, что до вчерашнего дня она попросту не сталкивалась с кем-то способным доставить ей этой самой боли сполна, то вот остальное действительно не похоже на Бритни. Неожиданно что-то холодное коснулось моей руки, той самой, которой я держал ее за горло. Нечто серое, почти бесформенное, очертания женского лица едва угадывались в нем, просачивалось прямо из тела наемницы и пыталась перебраться в меня. Мне вдруг вспомнилось ее собственное предупреждение о противнике-призраке. Объятие или как ее там. Неужели она сказала правду? Получается, о самой себе. В любом случае я не собираюсь давать этой штуке, чем бы она там ни являлась и на какое имя ни отзывалась, залезть мне под кожу. Я не для того выращивал это великолепное тело, что сдавать его в аренду какой-то злодейке. Я действовал по наитию. Как повлиять на бестелесного неосязаемого противника, который пытается забраться внутрь тебя? Понятия не имею, но ему или ей, похоже, не понравилось быть внутри Бритни во время избиения. Вот теперь мне правда жаль. Я резко дернул Бритни на себя, по сути, засовывая призрака обратно в его вместилище, а затем назад. По сути, просто встряхнул ее несколько раз, но сделал это настолько быстро, что обычный человек даже не сумел бы разглядеть это движение. Это сработало, и призрак на время прекратил попытки перетечь в меня. Но что делать дальше, как поймать призрака? Мне бы сейчас пригодился мой хлыст-подавитель, но я оставил его дома вместе с императорской мантией. У костюма ведь не было предусмотрено креплений для него. Что ж, если я не доставил технологию к злодейке, то остается только доставить саму злодейку к технологии. Все-таки хорошо, что я с утра смотался к флаксанцам и перезарядил телепорт. Бросив Бритни в арку портала, я на секунду отвлекся на ее братца. «Разберись с этой», — кивнул я на корчащуюся в грязи ведьму и, не дожидаясь ответа, шагнул в зеленое марево сам. Преступница в теле наемницы стояла на коленях посреди моей тайной квартиры в Вашингтоне, упираясь руками в пол и судорожно пыталась отдышаться. Я, уже особо не торопясь, подошел к платяному шкафу и достал с верхней полки подавитель. Угрожающее пощелкивание хлыстом получилось как-то само собой, руки действовали без команды сознания. С учетом двух десятков сегментов с крючковатыми лезвиями на каждом, женщину проняло. «Постой!» Уже слегка отдышавшись, она попятилась от меня. «Это же я, Бритни! Объятие уже сбежало, ты же не будешь меня бить!» Чувствую себя маньяком из какого-нибудь фильма ужасов, американский психопат. «Блин, нет», — взвизгнула не своим голосом, в прямом смысле этого слова, «Бритни», когда я замахнулся хлыстом. Серая тень, и правда отдаленно напоминающая силуэтом женщину, Попыталась выскочить из тела Бритни в самый последний момент, но я был быстрее. В конце концов, суперскорость – одна из моих основных способностей. Подавитель захлестнулся вокруг шеи наемницы и все еще не покинувшей ее тело злодейки. Активация. Вместо того, чтобы просто застыть во времени, как обещали мне разработчики этой технологии, две женщины, слипшиеся воедино, начали судорожно дергаться в конвульсиях. Упс. Силуэт призрака постоянно просачивался наружу, пытаясь вырваться из ставшего ему клеткой тела, но не мог преодолеть контур подавителя. Сама же Бритни, жутко скрежеща зубами, корчилась на полу, извиваясь всем телом, явно испытывая сильную боль, но пока, слава богу, оставалась еще достаточно неуязвимой, чтобы не изрезаться о шипы. В этом все дело, суперспособности, очевидно. Не только вилтрумиты могут сопротивляться эффекту подавителя, а тут у нас сразу два в одном. Одна почти неуязвимая, другая и сама как-то манипулирует пространством. Нет, мне это совсем не нравится. Одно дело попугать или даже помучить немного злодейку, повинную в массовых убийствах. Сомневаюсь, что они эвакуировали жителей Тайваня, перед тем как выпустили порезвиться своего дракона в столице мятежного региона. И совсем другое подвергать ненужным пыткам союзницу, что стало случайным заложником врага. И что делать, если дать этой твари покинуть тело Бритни? Не факт, что потом получится ее поймать. Как я уже говорил, призраки, сплошная головная боль. Не знаю, если ли у Сесила что-нибудь наготове, чтобы стреножить такого супера, но у флаксанцев есть точно. Я снова активировал телепорт, запихивая извивающихся женщин в арку портала. На этой стороне меня не ждали, ведь я появился не в своих покоях, где на такой случай всегда есть дежурные гвардейцы, а прямо в лаборатории, да еще и в неправильной одежде, и при сопровождении двух вопящих, словно из чади ада, женщин. Стоять! Я поймал за халат пробегающего мимо флаксанца в знакомом халате. Я до сих пор плохо различаю их безносые лица, если только у них нет каких-то примечательных отличительных черт, типа шрамов, но этого вроде узнаю. Глава отдела тайных разработок, которого я сам же и назначал, именно с ним мне в основном приходилось иметь дело во время создания телепорта и хлыста. «Эй!» — крикнул я в его испуганное лицо, — «это я, император». Эту простую фразу я еще мог сказать на флаксанском, но заканчивал мысль уже на английском. «Успокойся и остальных успокой». Кажется, до него начало доходить. Он потянулся в карман, достал переводчик, включил его. Мне пришлось повторить распоряжение. Да, досадная помеха. Мне так и не удалось за эти полгода выучить их язык. Не то чтобы я не пытался, или не имел таланта к языкам, но вы бы, блять, слышали флаксанскую речь. Это какой-то пиздец, насколько их язык сложный и непривычный. К своей чести, скажу, что ни у одного из освобожденных рабов до сих пор не получается даже того, чего удалось достичь мне, хотя времени у них было намного больше. Человеческая гортань совершенно не предназначена для произношения нужных звуков. И людям приходится очень много тренироваться просто для того, чтобы приспособить голосовые связки к местной речи. Мне в этом плане чуть проще, чисто с физиологической стороны, поскольку я могу не бояться повредить себе горло от перенапряжения. Неожиданно вдруг стало совершенно тихо, объятие прекратило попытки вырваться, и Бритни тоже перестала корчиться и кричать. Она словно уснула. Подготовьте испытательную камеру 12. Наконец, добившись повиновения от ученых, начал командовать я, и побыстрее, не нравится мне это. Еще через пару минут все было готово, и я затащил Бритни в испытательную камеру, стены которой были пронизаны сразу несколькими контурами. Если врубить их на максимальную мощность, то дурно будет даже мне, и это несмотря на выработанную за многие месяцы экспериментов и лечения сопротивляемость. Я положил Бритни на белый пол, в окружении столь же белых холодных стен, естественно, никаких удобств тут не было. Ведь находящемуся тут не требуется ни есть, ни пить, ни спать, и только после этого выключил хлыст. Несколько секунд ничего не происходило, я уже начал беспокоиться, что ненароком убил женщину, но она все же зашевелилась. По ошалелому от боли и страха взгляду я сразу понял, что это все еще было объятие, а не сама Бритни. Снова угрожающе щелкаю хлыстом, и это срабатывает лучше всяких слов. Испуганная злодейка рванулась прочь из захваченного тела, в надежде избежать повторения пережитой порки. Фатальная ошибка с ее стороны, ведь невольная заложница была ее единственной страховкой. Стоило ей отделиться от Бритни, и я отдал команду включить камеру. Тихий гул, как у мощного электромагнита, и легкая слабость по всему телу свидетельствовали о том, что система заработала на минимальных энергиях. Если для меня, несмотря на некоторый дискомфорт, это было сущей мелочью, то вот злодейке хватило и такого, чтобы внезапно полностью лишиться своих способностей. С жалобным вскриком в облаках сероватого дыма на пол камеры упала уже не призрак, но вполне нормальная женщина. Эффектная шатенка с высокой прической, спускающейся до середины спины. Острое, слегка хищное лицо, не лишено опасной красоты. А чрезвычайно откровенное платье, я бы даже сказал бикини с плащом за спиной, не скрывающее ни плоский живот, ни стройные бедра, дорогие украшения из золота и высокие сапоги выше колен довершали образ желанной, но коварной искусительницы. Да что же это такое? У злодеек, что, какой-то специальный отбор по внешности и в высшую лигу допускаются только самые горячие? Что, что со мной? Низким грудным голосом спросила женщина, с неверием глядя на собственные руки. Одновременно с тем, начала подавать признаки жизни и Бритни. Она совершенно не по-героически застонала, открыла глаза и попыталась встать на нетвердых ногах. И первым, что она увидела, было лицо злодейки. «Ты!» – как-то совсем тихо прорычала женщина, а затем резко, без замаха двинула обидчице в лицо. «Сука!» Но удар получился совсем слабым и смазанным, даже нос ей не сломала, только отпихнула к стене. А вот сама Бритни после этого потеряла равновесие и снова упала бы на пол, если бы я ее не подхватил. «Держись, сейчас будет полегче. Марк, узнала меня женщина. Где я и почему чувствую себя куском дерьма?» Похоже, она не помнит того, что случилось после потери контроля над телом. Оно и к лучшему, пожалуй. «Пойдем, потом расскажу». Я подхватил совсем обессилевшую наемницу на руки и двинулся к выходу. «Стой!» Очнулась вдруг объятие, которое хоть и потеряло способность становиться призраком, но переносила нахождение в измененном пространстве гораздо легче, чем Бритни. Она встала, одной рукой придерживаясь за стену, а другой зажимая нос. «Что это за место?» – требовательно спросила она, шагнув вслед за нами. «Что ты со мной сделал?» «Я». Но одного предупреждающего взгляда с моей стороны оказалось достаточно, чтобы заткнуть ей рот. Я подумал было, чтобы сказать что-то пафосно угрожающее, подходящее ситуации, но похоже, она по одним лишь глазам поняла, что ей лучше меня не раздражать. «Умная девочка». Я вышел из лаборатории, оставив злодейку гадать о своей дальнейшей судьбе. Флаксанцы, ученые, стражи и пара уже прознавших о моем возвращении чиновников, уже выстроились в шеренгу, словно на параде.